Эпилог. Новая эра противостояния Земли и колоний началась в тот день, когда на орбитах планеты Элио внезапно появился вынырнувший из пучин гиперсферы космический корабль. Это был основной модуль колониального транспорта Кассиопея. Цивилизация Элио, одна из первых колоний, возникших после посадки сюда колониального транспорта Кривич, стояла в черном списке Джона Хаммера сразу после Дабога. И Игорь Рокотов не только знал об этом. Системный блок бортового компьютера его погибшего корабля содержал данные многих перехватов со станции гиперсферной частоты, развернутой силами Альянса в системе Дабога. Расшифровка этих перехватов убедительно доказывала, что часть колониальных сообществ, таких как Дабог, Элио, Рори, Кьюик, Стилар, была попросту приговорена к геноциду, полному уничтожению генофонда и культуры. Это был страшный год. Год болезненного прозрения, консолидации миров, год отчаянных, слепых рывков через гиперсферу в поисках новых и новых затерянных колоний. Год поспешного возрождения тяжелой индустрии, строительства космических кораблей. И все это казалось возможно благодаря той горстке людей, что продолжала удерживать Дабог. Только через 2 года будет прорвана его блокада и начнется эвакуация последних защитников сожженного дотла мира, на поверхности которого уже вовсю будет свирепствовать лютый холод ядерной зимы. Первая и последующая за ней вторая галактические войны перемешают народы, приведут к падению земного альянса и в конечном итоге откроют путь миллиардам иммигрантов в общество новых колоний. Позже об этом напишут учебники истории, и часть страниц в них будет отдана Игорю Рокотову, Ольге Полвиной, Кириллу Лисецкому. Отдельные главы будут посвящены адмиралу Рощину и Андрею Лозину, который возглавит историческую оборону форта Стилар. Но это уже другая история. А пока... Николай Андреевич Полвин смотрел в экран дальней космической связи. Ему хотелось закричать, заплакать от избытка переполнявших его чувств. В глубинах монитора он видел человеческое лицо. «Внимание!» — говорит орбитальный комплекс Скенвери. «Неопознанный корабль. Вы вошли в орбитальное пространство планеты Элио. Назовите себя». Голос оператора не был встревожен. В нем читалось безмерное удивление, не больше. Значит, война еще не докатилась сюда. База Скенвери, на связи основной модуль колониального транспорта Кассиопея. Дрожащим, срывающимся голосом произнес Полвин. И вдруг добавил. «Господи, как мы рады вас видеть!» Январь-май 2000 года. Город Псков.